Продолжим, пока не закончим два оставшихся пункта, чтобы урок был один. Девятый пункт, аннулирующий ислам. Кто убежден, что некоторым из людей, кто бы это ни был, разрешается выходить за рамки шариата Мухаммада, как дозволено было это хидру выйти за рамки шариата Мусы, такой неверный. Если кто убежден в этом, как, например, скажет человек, «Я могу выйти из шариата Мухаммада», как это у некоторых чрезмерных суфистов, которые говорят, «Мы уже достигли полной убежденности, мы берем постановление непосредственно от Аллаха». Вы берете религию от мертвого до мертвого, а мы берем знания от живого, который не умирает. Это все является неверием, да убережет от этого Аллах. А те, кто говорит, «Хорошо, вот Хидр вышел из-под шариата Мусы, мир ему», так почему вы запрещаете кому-то выйти также от шариата Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует? Скажем, нет, разница очень большая. Во-первых, Муса не был послан к джиннам и людям, не был послан ко всему человечеству. Муса – посланник сынов Израилевых. А Хидр не был из сынов Израилевых, поэтому можно было Хидру выйти из шариата Мусы, потому что он не был послан к нему. Каждый пророк посылался к своему народу, в то время как пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был послан ко всему человечеству. Во-вторых, Муса и Хидр были пророками, это более правильное мнение в этом вопросе. Хидр не был следующим Мусе, он был таким же пророком. Да, по степени меньше, чем Муса, а положение Мусы у Аллаха высокое. Но в конце концов, нельзя делать здесь аналогию тому, кто сказал, что можно выйти из шариата пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, на Хидра с Мусой, мир над ними обоими.